и не брали его лишь потому, что надо было выявить кого-то покрупнее, того, кто руководил такими, как зомби. Ермак не раз говорил с Зинкой, но все было бесполезно. Она спускалась по своей дороге, не желая задумываться над тем, куда она приведет ее. Только один человек мог спасти Зинку. Это отец, ее отец. Но Рябинин ожесточился. По-моему, он просто возненавидел дочь за ее нелепый и злобный бунт. Шурка Герасимов хотел даже жениться на Зинке, с тем, чтобы она бросила свои хулиганские замашки и жила, как все люди. Видно, и он в какой-то мере чувствовал себя виноватым перед ней или ответственным за нее. Но Зинка отказалась наотрез. Она была невозможная. Но я опять отвлеклась. Я присела к столу и сказала, что у мамы белокровие. У папы вытянулось лицо. Все-таки они прожили вместе четверть века. Я как умело успокоила его. Сказала, что мама чувствует себя не так плохо. Ее лечат, все пройдет. Я и сама так думала. Просто была уверена, что все у нее пройдет. Наверное, потому что мама была такая, как всегда, и не выглядела больной. Потом мы пили чай. Зашла Мария Даниловна и тоже выпила чашечку. Поохала насчет болезни мамы. Сказала, что получила письмо от Дани. Пишет, что в апреле Ветлуга вернется на родину, и он уволится. Мария Даниловна так радовалась возвращению сына, что даже помолодела. Впрочем, она всегда выглядела молодо. Свежее выглаженное платье, волосы модно подстрижены. Скоро они с папой заговорили о заводских делах. А Ермак посмотрел на меня, и когда я встала из-за стола, подошел. «Вы устали, Владя?» — сказал он. «Вам полезно прогуляться перед сном полчасика. Я вас провожу потом. Пошли». Я действительно устала. И ведь меня звал Ермак. Я оделась, мы вышли на улицу. Погода была хорошая, потеплела. Ермак взял меня за руку, и мы медленно пошли, куда глаза глядят. Обычно мы шагали просто рядом. Рука у него была крепкая и горячая. Сквозь две перчатки, его и мою, чувствовалось тепло его руки. От него чуть пахло табаком и свежестью. «Устала, Владя?» «Немножко. Хороший какой вечер, правда, Ермак?» «Хороший. Как-то все чудесно. Я в Москве, и этот снег, как он сверкает в огнях. Но самое большое чудо — это Владя Гусева. Даже странно, очень странно. Мама бы сказала, не чудо, а чудачка». Мы оба рассмеялись. Гуляли тогда недолго, всего полчаса, и Ермак решительно проводил меня домой. Но это были колдовские полчаса. Мы были беспричинно счастливы. Вы замечали, как все вдруг таинственно меняется, когда человек чувствует себя счастливым? Иной стала улица Булгакова, на которой я выросла, иначе светили фонари, иначе проносились мимо обычные московские такси и троллейбусы. Совсем иначе, будто я смотрела на все это, как на отражение в зеркале или в бинокль. Улица в бинокле совсем ведь другая правда. Все ярче и крупнее, более выпукло. Нас догоняли, перегоняли или шли навстречу хорошие, добрые люди, наши москвичи. Некоторые шагали энергично, торопясь куда-то. Некоторые шли, словно уже не надеясь прийти. Я подумала, что им всем так хочется счастья, но не у всех оно было. И если бы я могла, каждому раздала бы побольше радости. Кому какой хочется. Кому отдельную квартиру, кому мужа и ребенка, кому возможность делать любимое дело, и чтобы ему никто не мешал. Кому просто новые туфли удивительной красоты и дорогое модное платье. Это вон той девушке, а вот этому старику здоровье и немного сердечного тепла под старость. «О чем задумалась, Владя?» — спросил Ермак.